Когда я вернулся минут через 10, кроме ночной феи, говорить со мной хотели все. Вытащив Вовочку, как самого младшего и перспективного стукача, в коридорчик, чтобы его не смущали остальные, я велел ему говорить. Мы в ту среду, когда ограбили банк, собрались здесь, чтобы отметить день рождения Витька. Торопливо зачастил Желтков. Пьем, закусываем, байки травим, ловим кайф. Две тёлки с нами. Ну и Наталья Николаевна тоже. Нормально путем сидим, никого не трогаем. А тут вдруг Серега по плечу меня хлопает и на окно показывает. Он, как и я, у окошка сидел. Одернул я немного штору, я фонарел. Смотрю, а из банка два пацана мешок прут. Ну, сами понимаете, что можно ночью из банка в мешке выносить. Я с дуру-то ляпнул. Милицию надо звать. А он рассмеялся и говорит, что обойдемся без милиции. А тут белая десятка подкатила. Вылез из нее какой-то дядя и зашел в банк. А потом там хлопнул выстрел и заорала сирена. Мужик с мешком выскочил, сел в свою тачку и сквозанул. А Серега записал номер машины, приказал потушить свет и всем идти на склад, потому что там нет окон. Дождались мы утра и незаметно по одному расползлись в разные стороны. А на следующий день Серега мне позвонил и сказал, что есть новое дело. Ну, собрались мы втроем, и Наталья Николаевна нам сообщила, что банк ограбил сам управляющий Голубев. Почему она была так уверена? Она специально ходила к нему на прием и опознала в нем того грабителя, что последним подъехал. Тогда Серега предлагает, проучить его надо, но не с помощью милиции, а своими силами. Я согласился, а через день вечером мы взяли его в оборот, проводили до дома, а там и нахлобучили, стукнули палкой по темечку, когда он вылазил из своей тачки, отвезли его в лес, привязали к дереву. И Витек сказал ему, что мы все видели, и он должен те деньги полностью отдать нам. Он долго не сознавался. Витек почти 2 часа его отрабатывал. Но ничего, раскололся потом. А куда бы он делся? У Витька все становятся разговорчивыми и покладистыми. Подонок, а зачем же ты его убил? На арапа спросил я. Я не убивал. Испуганно воскликнул Желтков и торопливо доложил. Это все Витек с Сергеем. Говорят, опасно оставлять раненого шакала. Может укусить. Накинули ему удавку, перебросили через сук и вдвоем начали тянуть. Долго он в воздухе плясал, все никак повеситься не мог, а потом ничего, затих. Бабки он дома хранил. Сказал, что они на кухне, под подоконной панелью в кирпичном углублении. Ну, мы сразу-то не пошли, подождали, пока все успокоится, когда его похоронят, а потом по утрянке и двинули. Его баба-дура дверь сразу же открыла, даже не спросила, кто и зачем. Витек ее вырубил, чтобы не мешалась, и на кухню. Мы за ним отодрали панель, и точно не соврал нам начальник, деньги были там. Забрали мы их и хотели уже уходить, а тут Серега опять за свое. Нельзя, говорит, бабу оставлять живой, закозлит и нам крышка. Ну, тогда Витек подошел и ее транзитом к мужу отправил. Врешь, сначала вы ее изнасиловали, потом пытали утюгом, искали уже другие деньги, и только после этого убили. Так было? Ну, так. Нехотя согласился он. Но только я опять не участвовал. То Серега с Витьком. Они и дворника убили, и его собаку. А я просто смотрел. За что вы замочили Илью Мамедова? Это все они. Все им денег было мало. Когда пытали Голубева, то он сначала хотел подставить пацанов. Назвал их имена, фамилии. И сказал, что все деньги у них. Ну и немного погодя отловили мы этого Илью. И тоже в лес его отвезли. Сначала по добру, по здорову просили отдать деньги. А он упертый ни в какую. Тогда Витек за него взялся. Да только твердым орешком он оказался. Не по зубам даже Витьку. Пришлось нам его тоже повесить. И Серега сказал, что ничего страшного. Бабки мы все равно возьмем. У нас, говорит, в запасе еще один есть. Дружок его. Он на похоронах обязательно появится. Тогда мы его и накроем. Выследили мы его, как положено. Да только какой-то хмырь его из-под самого носа увел. Мы гнались за ним. Но он от нас ушел. Вот и все. «Нет, не все. Где вы спрятали валюту? Ту, которую взяли из дома Голубева. Все до копеечки отдали Наталье Николаевне. Она сказала, что про нее нам надо на какое-то время забыть. Больше я ничего не знаю». «Знаешь, Володенька, знаешь. Расскажи мне, за что вы до смерти замучили старую учительницу из Белого села? Расскажи, как хотели похоронить меня заживо, как заперли в церковном подвале и куда дели церковные ценности?» «Этого я не знаю. Там Серега с Витьком вдвоем шустрили. но, кажется, серебра они так и не нашли. Не знаю, врать не буду. Оттащив его назад в кабинет, я вплотную занялся Виктором. Типусом он оказался мрачным и неразговорчивым, отвечал нехотя и односложно. Максу стоило больших усилий побуждать его поддерживать разговор. Каждое слово приходилось тянуть из него клещами. «Да что там рассказывать?» — нехотя волынил он. «Кому от этого легче? Или ты будешь говорить, или я заставлю тебя кричать!» Теряя терпение, пообещал Макс и потрогал одну из болевых точек. «Да я же не против!» — застонал Витек. «Все равно в дерьмо влипли!» «Вот-вот, а если влипли, то веди себя послушно. Кто первый предложил идею?» «Ну не я же! Конечно, Серега! У него там в белом дед начальником работает! Вот он-то ему все и рассказал! Но про то, что поп Золотишко с икон еще в 20-м году заныкал, он просто так рассказал, а Наташка сразу уцепилась. Сама поехала к деду и все в подробностях узнала». «Что же она узнала?» «Про то, что внучка того попа до сих пор в деревне живет». «Ну и что из этого следует? Она придумала тот клад найти. Сама не поехала, а нас послала». «Куда она вас послала?» «Ну, к этой старухе, как ее, Крюкова, что ли?» «Дальше. Говори, Виктор, не заставляй меня нервничать. Приехали мы к ней ночью. Потребовали, чтобы она нам все отдала. Она отдавать ничего не захотела. Тогда я сломал ей мизинец. Сама виновата. Сказала бы сразу где, и все было бы хорошо. Она упертой оказалась. Вот и поплатилась». «И долго ты ее мучил?» «Нет, около часа, пока все пальцы не сломал. Она все равно говорить не хотела. Тогда я ей костыль закрутил, а он тресь и лопнул. Нога, значит, у нее сломалась. А она все равно не говорит, где ее предок барахло упрятал. Я тогда ее поломанную ногу стал опять крутить. Тут она глаза закатила и подохла. Серега ругать меня начал, а я что, виноват, что ли? Ну а потом мы уехали». «Зачем приезжали во второй раз?» «Опять Наташка послала. Она туда ездила и двор ее обсмотрела. Приехала и говорит, что знает, где поп спрятал золотишко-серебришко». «И где же именно, по мнению Натальи, он его спрятал?» «Сам же знаешь, в той яме за цветником. Мы поздно вечером туда поехали, и яму ту раскопали, да только ничего не нашли. А тут, говоришь, ты сам приехал. Ну, мы тебе и решили там оставить». «Это ты меня ударил?» «Если б я, то мы бы здесь не сидели. Серега тебя товарил, козел. Не мог как следует мочкануть». С тоскливым сожалением заметил Витек. «Теперь из-за него, падлы, срок мотай. Не можешь, не берись, козел. В общем, начальник, ничего мы не нашли». «Зачем же вы подались туда в третий раз?» «Нет, больше мы туда ни ногой». «Ты, наверное, плохо помнишь? Сейчас Макс твою память освежит». «Не надо, начальник!» «Мелко затрясся, дипломированный убийца. Я тебе, родной мамой, клянусь, больше мы туда не совались». «Врешь, гад. Вы приезжали туда недавно. Влезли в церковь через открытое окно. Увидели, что я нахожусь в подвале. И перекрыли мне кислород, надеясь, что я со временем сдохну там сам». «Ошибаешься, начальник, не было такого». «Врешь. Кто вам показал подземный ход?» «Какой ход? О чем ты толкуешь? Не знаю я никакого хода». «Знаешь, тот самый ход, что ведет в церковный подвал и начинается от утеса». «Первый раз о нем слышу». «Опять заливаешь. Вы проникли в него и, похитив церковные ценности, скрылись. Куда вы их отвезли? Где они находятся в данное время?» «Ошибаешься, начальник, точно тебе говорю, нет у нас никаких ценностей». «Макс, он никак не может вспомнить, куда подевалось добро. Окажи ему такую пустяковую любезность, проясни его память». «Начальник, тебе и 10 максов не помогут. Если нет у нас ничего, так откуда же взять? И про твой подземный ход я слышу в первый раз». «Ничего, в ментовке ты услышишь во второй, и тогда обязательно вспомнишь». «Иваныч, а похоже, что он не врет. Если уж раскололся насчет мокрухи и банковских денег, то какой ему смысл молчать о церковном хламе?» «Этот хлам, господин Ухов, может стоить в 1000 раз дороже, чем вонючие доллары и марки, и они это прекрасно знают». В дальнюю дверь затарабанили громко и нервно, и даже не дав нам времени ее открыть, со вкусом высадили. Группа оперативных работников приступала к операции. Одетый в камуфляж тесть был решителен, важен и деловит. Одним из первых, заскочив в кабинет, он со смаком съездил Витька по морде и удовлетворенно констатировал: «Попались, суки! Кто руководитель банды?» «Гражданин Ефимов, оставьте помещение и не мешайте работать!» Осадил его пыл белесый, словно выгоревший на солнце капитан. «Если вы понадобитесь, мы вас обязательно пригласим!» «Ну, не сукины ли дети?» — сокрушался полковник, когда мы возвращались домой. «Мы же им на блюдечке все преподнесли! И такое отношение! Гражданином назвал! Гад!» «Не переживайте, товарищ генерал, лучше садитесь за руль, что-то мне совсем поплохело. Наверное, слягу». Через пару дней я оклеймался и узнал, что, несмотря на все усилия следователей, проводивших дознание, банда так и не признала факт хищения церковной утвари. Кот лежал на полу, он чесал за ушами и дергал хвостом. Полковник сидел напротив и тоже выдергивал старческую поросль из ушей. Я был бледный и красивый, только-только оправившийся от болезни. Мы коротали время в комнате, равнодушно ожидая приглашения к завтраку. «Хмурое утро!» — словами Толстого-младшего заговорил он и, безразлично зевнув, отшвырнул безвинного кота ногой. «Ничего не хочется! Дерьмо!» «Может и так, господин генерал?» А только с животными так обращаться не положено. Лучше пойдите на кухню и как следует его покормите. Я должен только своей матери. По-блатному обиделся он. А твой вшивый кот и его кормежка никак не входят в мои обязанности. Прошло около недели после того памятного вечера, проведенного в баре «Ночная фея», когда нам удалось так блестяще обезвредить банду Натальи Николаевны Федько. Утро действительно выдалось припоганым. Сквозь матовую пелену тумана, визитной карточкой осени, едва сочился мелкий промозглый дождь. Надоедливый и мерзкий, казалось, он проникал через стекла и влажно испаренный покрывал все тело. Внутри же, под сердцем, поселилась тоскливая хандра и серое уныние. Звонок в дверь, что раздался в тот самый момент, когда мы готовились к приему пищи, нисколько нашу меланхолию не нарушил. «Кому это мы понадобились в воскресный день?» Брезгливо отопырив губу, спросил Ефимов и сам же ответил. «Только идиоту может взбрести в голову выйти на улицу в такую дрянную погоду и в такой ранний час. Иди, открой!» «Не пойду», — лениво возразил я. «Вдруг это не ко мне?» «Я тоже в такое время никого не жду». «Значит, к Милке!» Внимательно выслушав третий звонок, вслух подумал полковник. А после четвертого мудро добавил: «Вот, пусть она идет и отворяет!» «Не возражаю», — полностью разделил я его мнение. «Вы что там, оглохли?» Не зная о нашем единодушном заговоре, заорала она, раздраженно гремя посудой. «Сидите там, трутни трутнями!» «Пойди, доченька, открой! Это, вероятно, к тебе!» — высказал предположение полковник. «Мы с Костей страшно заняты!» «Нет, это к вам!» Уже через минуту, заходя в комнату, доложила она. «А точнее, Константину Ивановичу Гончарову!» «Кого это еще черти принесли?» Нисколько не страшась быть услышанным, бесцеремонно спросил я. «По воскресным дням я не принимаю, так и скажи ему». «Не ему, а ей! Тебя спрашивает довольно миловидная дама!» «А меня она не спрашивает?» Забеспокоился тесть и, по-гусарски ухмыльнувшись, напутствовал. «Ты, Костя, коли сам не справишься, зови на подмогу!» Миловидная дама высокого роста стояла в передней и никакого неудобства от нашего диалога не испытывала. Брюнетка с молочно-белой кожей и правильными чертами лица, она имела за плечами не больше 25 лет, но распутные синие глаза и яркие порочные губы говорили о том, что в жизни она познала много удивительного и интересного. Одета она была в брючный классический костюм бежевого цвета и белую блузку, миниатюрная черная сумочка через плечо и такие же черные туфли завершали ее наряд. В руках визитерша держала сложенный мокрый зонтик, с которого на палас беспардонно стекала вода. — Вы Константин Иванович? — в упор спросила она. — Да, а вы кто? — в тон ей вопросом на вопрос ответил я. — Лютова! Светлана Сергеевна Лютова. И что же в такой ненастье привело ко мне госпожу Лютову? В ненастье выгнало несчастье. Но, может быть, вы пригласите меня войти? В двух словах всего не объяснить. Разговор предстоит долгий. А почему вы думаете, что я вообще собираюсь с вами разговаривать? Насколько я знаю, вы всегда беретесь за дела такого плана. По крайней мере, так мне вас рекомендовали. А кроме того, вы сами косвенно, а может быть и напрямую, в эту историю замешаны. И я подумала, что вас она заинтересует больше, чем кого бы то ни было. Вы позволите мне пройти? Не раньше, чем вы скажете, кто вам меня рекомендовал. Неодобрительно глядя на мокрый зонтик, поставил я ультиматум. И какую историю вы имеете в виду? История с Белой Церковью. Рекомендовал мне вас Борис Андреевич Кротов. Надеюсь, вы помните это имя. 6 лет тому назад вы здорово ему помогли. Откуда вы знаете, что я имел отношение к Белой Церкви? Имя Бабы Любы вам что-нибудь говорит? Говорит? Но какая взаимосвязь может быть между Кротовым и Бабой Любой? А никакой связи и нет. Просто Боря, узнав про мою проблему, посоветовал обратиться к вам, Константину Ивановичу Гончарову. Но это же имя я слышал и раньше, из уст Бабы Любы. Мне не стоило большого труда, чтобы сопоставить эти два обстоятельства и прийти к определенному выводу. «Логично, вы невероятно умны», — пробурчал я, открывая дверь ефимовского кабинета. «Проходите, только разувайтесь, у нас все по-простому. Да оставьте свой отвратительный зонтик здесь, или после нашей аудиенции я заставлю вас мыть полы». «Однако...» Выстрелив в меня синью надменных глаз, она величаво проплыла в кабинет, а я, распорядившись насчет кофе, предложил и тестю выслушать госпожу Лютову.